Бобби оказался рядом с Тедом. Даже не заметив, как обижал стол, он схватил Теда за плечи и встряхнул его, будто доску, вырезанную в форме человеческой фигуры.